Максим Городничев. Помутнение. Новелла третья. Откровение Серафима. Я проснулся с тяжелой головой. Ощущение, будто вовсе не спал, только грезил. На глазах пудовые гири, но я слышал, как кто-то говорил, и звуковые волны преобразовывались в мозгу в зрительную галлюцинацию. И все же веки, хоть и с трудом, но приоткрывались. Нечто, угнездившись над моей головой, прожужжало. Нет, это не кома. Посмотрите, энцефалограмма имеет отдельные всплески. Солнце на мгновение выглянуло из-за туч. Потом раздался щелчок тумблера, и вновь воцарились сумерки. Затем игла коснулась вены, и река впала в море. Я сразу почувствовал сильные покалывания по всему телу, совершенно отличные от иголок после укола качественным морфином. Пальцы отяжелели, словно к ним намертво прилип воздух. По телу проносились, сменяя друг друга, холодные и горячие волны, словно рядом то открывали, то закрывали печную дверцу. Я услышал разговор в облаках. Хотел воззвать Господу, что я тут. В ответ полыхнули голубые огни. Зрачки расширены. Признаки передозировки очевидны. Фрагменты мыслей быстро складывались в выверенный пазл, что был разбит еще до сотворения мира. Я будто окунулся в озеро эфирных масел, и берег маячил на горизонте. Но сколь бы я ни старался подплыть, дистанция не сокращалась. Дух опия по-прежнему витал здесь. Кто-то завис надо мной, словно нетопырь. Что-то бормочу, кажется, молитву. Он кивает, будто понял. Взор немного очистился. Существо в хламиде, то есть в халате. Превозмогая боль в занемевшей шее, обвожу комнату взглядом. Строгая и чистая палата. Я в кровати. В руку вставлена трубочка. На уровне лица подвешен небольшой монитор. На экране что-то пульсирует. Меняются цифры. «Я в больнице? Вы врач?» Обращаюсь я к нетопырю. «Да, молодой человек. В больнице. Едва удалось вытащить вас с того света после передозировки опиатом. Я доктор Эргальда. Буду курировать ваше лечение. А теперь назовите свое имя». Я открыл рот, но тут же закрыл. В голове была путаница. И ведь крутится на языке. После некоторой паузы пришлось выдать то, что первым пришло на ум. «Меня зовут Альтаир». «Не угадали». Передо мной стояла стена тумана, настолько сырого и плотного, что клочья свежести в воздухе казались прорехами в материи. «Какой сейчас год? Вы знаете?» 1488. И снова неверно. Видите ли, ваш мозг затронуло некое поражение, токсикоз. И пока наркотик полностью не отработает свое, у вас будут проблемы с самоидентификацией и восприятием действительности. Память моя реяла над кострами Инквизиции. Разговор с доктором оказался утомительным. И я, кажется, впал в прострацию. В чувство привели пылающие строки на экране, что неслышно парили надо мной, словно ночной ястреб. Начал читать. Загрузка. Запуск. Дух Чапы. Комната плыла, колыхалась. Будто и не комната вовсе, а огромный пузырь кислорода в бездне воды. Вскоре стало настолько темно, что палата исчезла, оставив вместо себя шрифты печатных символов, выстраивавшихся в строки, как при наборе текста. Литеры пылали расплавленным металлом. Высветился никнейм. Серафим. Небесная иерархия запечатлена в трех сферах. И тебе дано откровение узреть их суть, дабы ведать, как высоко можно взлететь и как низко пасть. Я подумал, и на экране сами собой начали появляться символы. Альтаир. Кто ты? Удивления я не испытывал. Время будто остановилось. Окружающие предметы видоизменили формы и разрядились до плотности газа. Строки теперь плавали в тумане. Серафим. Первая сфера. Серафимы. Ангелы. Созданы мы шестикрылыми, двумя крыльями покрываем лица, двумя нижнюю часть тела, двумя летаем, вознося хвалу святости Бога и воплощая святые цели Его на земле. Будто молнией прорезало пространство. Газ вспыхнул. Я хотел пасть ниц, но обнаружил, что тела больше нет. И все, что от меня осталось, это воплощение эго. Подумал подавленно. И символы мысли начали врезаться в газ отчетливо, мерцая, повисая, лишь изредка искажаясь мелкой рябью, словно поверхность воды. Альтаир. Значит, ты Серафим? Наиболее приближенные к Богу создания и о многом ведающие? Серафим. Херувимы. Четырехкрылые и четырехликие ангелы. Их имя гласит «Излияние премудрости, совершенство». Альтаир. Библия речет, сатана сотворен ангелом в чине Херувима. Серафим. Так, был он печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты, обитал в Эдеме средь огненных камней, но возгордившись и пожелавши быть равным Богу, низвержен на землю. Вслед за ним пала и часть ангелов, и имя им теперь Легион. Я проявил осведомленность. Альтаир. Христианские каноны гласят, что дьявол впервые после грехопадения воплощается в образе змея, обольщающего Адама и Еву согрешить гордыней. И те, сокрушенные пороком, из рая изгнаны, и обречены добывать хлеб свой тяжким трудом. Серафим. Есть так в книге Бытия. Внемли мне и узри власть владыки неба. Возрадуйся силе его и справедливости. Престолы, ибо богоподобные. Восседает на них Господь, как на престоле, и изрекает суд свой. Я почувствовал, что газ становится более густым, плотным, наполняется запахом летучих эссенций. По оставленному далеко внизу телу пробежал тревожный озноб, но тут же плоть быстро бросила в жар. Серафим. Вторая сфера. Господство. Наставляет земных властителей мудрости и управлению, учит владеть чувствами, укрощать греховные вожделения. Я поморщился, вспомнив некогда гордую Римскую империю, что теперь расколота. Вспомнил знаменитый Капитолийский холм, где некогда решались судьбы мира, а нынче неграмотный пастух пасет стадо коз. Альтаир. А что с властителями, скованными цепями порока? Серафим. Ввержены в ад. Альтаир. Им там хорошо. Серафим. Чем? Альтаир. В аду у них общество сенаторов, пап, кардиналов. В то время как рай населен одними нищими, монахами, аскетами. Серафим. Сильные миры всего есть и в раю. Только не могут они сидеть за одним столом с воинами духа. У них заслуги иные. Да, и преступления больше, за что и караемы, но и заслуги. А у простых людей малые благодетели. Ибо есть про королей ты разумеешь неверно. Они правят землями. С них спрос иной. Если учесть, что ворвавшийся в Рим предводитель вандалов был христианином, то в целом верно. Сжег языческие библиотеки, уничтожил культурное наследие, что копилось веками. Варвары прошлись с молотами и раздробили статуи языческих богов. Вытащили из книгохранилища и во имя Господа сожгли все неугодные клиру книги и свитки. Жестокие изломы витков развития. Серафим. Силы творят чудеса. И не посылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божьим. Я внимал. Серафим. Власти имеют дар укрощать силу дьявола. И тут меня прорезала отчаянная мысль. Альтаир. А как быть с воинами духа? За что страдали при жизни, раз безгрешно? И не послано на них проклятие управлять народами, словно стадом свиней? Серафим. Печаль и страдания – знак любви со стороны Господа Бога. Каждый из вас несет крест по своим силам. Не знал? Слабый несет крест из прутиков. Малодушный жмется в сторонке. И лишь избранных Господь испытывает, посылая им беды, печали. Им вручает нести самый тяжелый крест. Люди не осознают таких вещей. Для этого надо быть не просто христианином. Большинство из вас просто христиане. Вот и ты тоже. Альтаир. А что, если некто не верит в высшую справедливость, вечные законы, в Бога, наконец, в христианство? Серафим. Отсутствие веры уже лишает человека души. У Бога же нет религии. И выдумали люди, чтобы он приходил в дом к каждому в одеждах, в коих привыкли домашние видеть друг друга, дабы не ввести в заблуждение их алчущие просветления души. Альтаир. А как быть с теми, кто верит в добродетель, но не в силах подавить свою темную половину и постоянно попирает образ святости пред Богом? Серафим. В людях столько пороков, что земля под ногами стонет. Даже на небесах ангелы узрели, каково нарушать запреты, грешить, какое наслаждение ломать, разрушать. Но не желая снизойти до нечисти, поправшие нерушимые заветы, борются с искушениями. Я подумал тоскливо, и моментально на табло пространства высветился новый вопрос. Альтаир. Но Бог, что с ним, почему молчит? Серафим. Неисповедимы и непостижимы для смертных пути его, ибо ведомы они лишь существам высшего порядка. Альтаир. Но почему не защитит от врага человеческого? Что, если кто-то убьет себя в знак протеста несправедливостям, что обрушились на него с небес? Серафим. Господь дал человеку жизнь и велел пройти до конца, выполнить свой долг, а потом предстать на суде. А кто сам на себя наложит руки, тот отступник, и анафеме предан будет. Ведь когда Бог создал человека, Он велел ангелам поклониться тому, созданному. А созданы вы по образу и подобию. Значит, вы выше ангелов. Но есть гордецы, что отказались. Наложить на себя перст означает предать Бога, потушить в себе Его свет, признать победу дьявола. Я молчал, раздавленный откровением. Шлейфом пронеслись кадры из прожитой жизни. Бессмысленный, погрязший в путах непонимания, почти окончившийся и канувший в небытие. Стройки немного потеплели, больше не резали глаза. И я прочитал. Серафим. Итак, третья сфера, начало. Поручено им управлять вселенной и стихиями природы. Во рту стало горько, будто пожевал полыни. Серафим. Архангелы, учители небесные, просвещают людей, как поступать в жизни. Альтаир. Архангел Михаил, Монсен Мишель, вспоминаю. Серафим. Господь молчит, попустительствуя грехам тяжким, ибо дух ваш крепче любого алмаза. И возложены на вас большие надежды. Написано, что решающая битва будет при Армагеддоне. Архангел Михаил должен вести войска ангелов, серафимов и прочих ему преданных. Но поведет не архангел, поведет человек, и поведет не ангелов, а таких же, как он, людей. И сейчас, в этот момент я узрел, что и сатана, возможно, выставит против нас людей, и сойдутся в битве при Армагеддоне более страшные силы, чем Господь полагал тогда, в начале начал. Чат немного померк. Воздух перестал синтезировать огненные строки. Дышать стало чуть легче. Но к лежащему внизу телу будто прицепили наковальню. Нагрудник пропитался влагой, и я понял, что пошла кровь носом. Затем воздух снова вспыхнул. Серафим. Ангелы близки к людям. Они возвещают намерения Божие, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Гавриил, Рафаил. Семь ангелов с золотыми чашами, наполненными гневом Бога. Аваддон с цепью и ключом от бездны. Семь ангелов с трубами. В голове звонко и зловеще протрубили горны. Глухо простучали барабаны и разом умолкли. Альтаир. Если ангелы плоды его мыслей, точнее, сами мысли. Серафим. Истинно так. Все, что сотворено, есть воля и мысли Бога. Альтаир. Значит, не только ангелы его мысли, но и сатана? Он был вторым по чину из приближенных к Богу, Херувим. Выходит, не все мысли у Бога и в начале времен были совершенны. Он не может уничтожить падшего Херувима, ведь это значит убить часть себя. Он загнал свое темное вглубь, борясь с внутренним зверем, тем, что знаем как семь смертных грехов. А раз мы по образу и подобию, то и нам бороться. Комната запульсировала, наполнилась быстро мелькающими огнями. Появилось ощущение, что нахожусь внутри огромного сердца непостижимого существа. А эритроциты – красные светлячки, что прокачивает этот невообразимо мощный насос. Серафим. Все мы знаем, как надо было поступить там, в прошлом. Но никто не знает, как надо в будущем. Вавилонские блудницы. Сосуд греха и всякая хула на Бога лишь утверждает его своим существованием. Тем ярче истинный свет. И многих пожрет он, но и многих осчастливит. Христианин имеет свободу воли и измышлений. Но истинный христианин борется с этим искушением, всем обретая величие духа. Не пытайся постичь то, что выше, лишь потеряешь время. Прими заветы Бога, как данность. И дано тебе будет узреть их суть в конце времен. Альтаир. Тогда как мне жить, Серафим? Ходить в храм? Прикасаться к святыням? Не будет ли это недостойным слуги Господа лицемерием? Воздух внутри сердца потрескивал. В нем сгорали мельчайшие пылинки. Серафим. Жизнь – война. И много после битвы появляется героев. Святыни. Вы сами делаете вещи такими. Если их считают священными много людей, они способны творить чудеса. Сердце стучало часто. Меня закружило в потоке мыслей. А когда пришел в себя, дверь открыла огромное насекомое в последнем приступе молодости. Взгляд удивительно безжизненный, как у деревянной маски. «Знаю», — начал он с порога. «Твое тело сейчас переполняет страдания, невыражаемые лишь зеркалами души. Это не совсем обычно. Страдают лишь клетки. А ты сам сознательное эго, поглядывающее по сторонам узревшим откровение взглядом, ничего не собираешься предпринимать по отношению к бракованной части своего организма, нервной системе, плоти, внутренностям и клеткам». Проповедь Дока, обращенная к невидимой аудитории, ибо на меня он не смотрел, гудела бесперебойно. Вокруг шелестели лопасти кулеров, но заглушить его голос не мог никакой внешний шум. Как только начинает прогрессировать привыкание, наркоман вступает в мертвую зону. Он не осознает, что сел. Каждый укол расценивается как исключительный, но в действительности доза все повышается, пока зависимый не оказывается в лучшем случае здесь. Зачем же вы начали принимать наркотики, господин Никто? Неужто мир слишком бледен? Наркотик мне нужен, чтобы встать утром с постели. Мне он необходим, чтобы оставаться в списке живых. «Ты сознательно губишь себя?» – всплеснула хитиновыми лапками насекомое. «Врач сродни больному. К каждому нужен индивидуальный подход. Я был предельно честен. Старо как мир, док. Или на худой конец как...» Сердце ухнуло в последний раз, и меня по средневековой артерии вместе с эритроцитами выплеснуло в предзакатный мир, где доселе реяло сознание. Я зажмурился. Потом открыл глаза и сразу увидел Эргальта. Он мерно покачивался в седле, взор устремлен вдаль. Смирные крестьянские лошади, что тащили повозки по обе стороны дороги, не шли ни в какое сравнение с рыцарским конем. А воин восседает даже не на жеребце, а на оборотне, принявшем конский облик. Глаза огненные, хрипит страшно, потряхивает черной гривой. Глаза рыцаря также полыхают неугасимым огнем. Дыхание учащенное, идет из ноздрей со свистом, а руки сжимают повод с такой силой, что кожа на ладонях тихо потрескивает. Он прислушивался к конскому топоту, словно по стуку копыт читая, как в книге. Лицо сосредоточено, русые волосы потемнели, словно агаты, на которые пала тень грозовой тучи. Я обнаружил, что лежу в открытой повозке. Попытался подняться, но застонал от резкой боли в венах. Эргальд оглянулся, посмотрел, как в зеркало. Окрикнул возницу, тот натянул удила. Крестоносец спрыгнул с лошади, приблизился. Спросил учтиво. «Как вы, святой отец?» «Где мы?» Я едва выдавил то, что обычно называют словами. «На пути к Парижу». Минуту назад я лежал в наполненной пульсирующими огнями комнате. «Вы бредили, святой отец. А за огни приняли молнию, что все чаще прорезает небо. С минуты на минуту хлынет дождь, и мы спешим укрыться под теми развесистыми кронами сосен. Уже близко». Он вскинул руку в направлении серой лесополосы. «Дождь. Благодать Божья. Без воды нет урожая. Мы тот же урожай, что растет из земли, как пшеница. Мы та пшеница, что однажды пожнет Бог. Но пока этот миг не настал, мы должны впитывать благодать и крепнуть духом». Возница обернулся ко мне, посмотрел в упор старческим подслеповатым взором. Сказал громко с едва читаемым дребезжанием. «Достойные слова сына церкви. Вы дрались, как дьявол, но речь ваша подобна воркованию голубки, что кормилась из рук Христа». Эргальд ответил с достоинством. «Перед тобой рыцарь храма». Он вскочил на коня, отдал приказ трогаться. Повозка сдвинулась с тихим скрипом. Навстречу по-прежнему ползли телеги, везущие шелка, лекарственные снадобья и прочий товар на продажу. Обозы тянулись в сторону темнеющих в сером небе вековых стволов. Где-то там, за лесом, в нескольких конных переходах расположен Париж. А потом нас нагнала черная туча, и мир, заполненный тягучим утробным мычанием скота, смолк. Дождь обрушился на голову косыми струями, а дорога за несколько секунд превратилась в бурлящий ручей. Понесло ветки, жухлую траву. На мир пала пелена дождя. Исчезли не только дальний лес и поля, но и неба не видно. Лишь стены серого шатра да красный от размокшей глины поток. Мглу периодически разрывала молния, похожая на ветви дуба, а голос грома звучал густо, с оттенками металла. Внезапно в лиловом месиве полыхнуло с такой мощью, что ослепленный возница ухватился за глаза. Гулкий грохот рухнул на мою голову, как удар молота по наковальне. Стена ливня окончательно отгородила от мира. Я успел увидеть комки земли, взлетающие под ударами крупных капель. Сквозь пелену разглядел мокрого, как тюленя, Эргальда. Тот согнулся, обхватил теми ладонями. Ручьи стекали по обнажившимся запястьям. Он что-то прокричал вознице. Тот стал яростнее настегивать лошадь. Водопады дождя стекали по лицу крестоносца. Оно словно бы расплывалось. Смотрело на меня слепыми глазницами из иного мира. Брови сомкнулись, а желваки вздулись, как наросты на старом дереве. Я невидяще уставился в серую стену ливня. Мириады ручейков стекали по воздуху, как по гранитным скалам. Капли воды били по земле с такой силой, что взлетающие комочки грязи выглядели распускающимися бутонами цветков. Наконец деревья нехотя расступились, ненадолго укрыв от дождя. Зато малейшее прикосновение к ветвям обрушивало на голову и плечи целые водопады. Постановая сквозь зубы, я приподнялся, сел, тело обиженно взвыло. Каждая мышца начала обвинять вероломство и нарушение обязательств. Возница остановил телегу под развесистым деревом. Эргальд снял с коня и положил на траву тяжелое седло. Под ним проворные паучки в борьбе за жизнь тут же попытались устроить ловчие гнезда для мух. Спустя некоторое время разверзшийся в небе поток стал стихать, а вскоре и вовсе превратился в морось. Мы незамедлительно двинулись в путь. Лес, словно грубая щетина, недобро темнел вокруг. Узкая дорога пугливо виляла между могучими стволами, не решаясь приблизиться к деревьям, от которых веяло коварством, тьмой, злом. Копыта стучали с влажным чмоканьем, но в нескольких шагах от стволов почва проседала, словно усланная мягким ковром. Я посмотрел вниз и понял, что под листьями слой мха толщиной в полтора локтя. Неприятный холод проник в мышцы, плечи съежились, зубы часто-часто застучали. Мимо проплыли деревья, покрытые налетом темного, даже черного мшистого пуха, похожего на клочья вечной ночи. Изломанные болезнями крючковатые ветви угрожающе топорщились, черные и острые, как оленьи рога. Никто из нас не узнавал пород. Деревья разные, редкие. Листья на каждом висят безжизненно. Ни один не шелохнется. Почти все блестят, словно покрыты лаком. Я поморщился. Вокруг рваный занавес из плесени, лишайника, паутины. «Тьма подняла голову, отец мой», — изрек возница кротко. «И подбирается к городу. Это злой лес». Мы ехали несколько часов. Деревья попадались все реже. Воздух посвежел. Выглянуло солнце. А когда однажды деревья вообще отступили, я обнаружил, что едем по суровому предгорью. Эргальд тоже обратил внимание на суровые скалы. Темные ущелья с потрескавшимися стенами, где сквозь камень пробиваются неприхотливые деревца. Искривленные, цепкие, живучие. Я всматривался вдаль, где в желтом вечернем свете таинственно проглядывают из дымки покатые силуэты гор. Здесь, в краях болот и густых туманов, где только дремучие леса с вековыми дубами да соснами, даже столь пологие горы – редкость. Легкий ветерок теребил концы платка на моей шее, и я в очередной раз обнаружил, что ужасно устал. Проснуться заставила заливистая трель храброго соловья. Я приоткрыл глаза, но тут же зажмурился, ослепленный ярким закатом. Над ухом слышалась мерная поступь копыт, храп, похлопывание хвоста по голым бедрам. Я оглянулся. Крестоносец гордо восседает на темном, как ночь, жеребце. Алая мантия с серебристым мехом водопадом стекает с прямых плеч на конский круп. Взгляд прикован ко мне. На лице печаль, а в синих глазах промелькнула невыразимая тоска. Через несколько часов прибудем в Париж, город порока и монашеской проповеди. Возница, что ехал застывший, словно каменное изваяние, неожиданно вскинулся. «Лошадь измучена, трактир, ночь». И вот мы подъезжали к ветхозаветному придорожному хлеву, находившемуся на окраине захудалой деревушки. Стены заведения обветшали, что странно контрастировало с новой черепичной крышей. У амбара виднелся шест коновизи, и мы направили лошадей туда. Когда наконец оказались у входа в трактир, над небом снова нависли лиловые тучи, готовые разверзнуться и сотворить потоп. Однако воздух стоял душный, в нем витали невидимые спирали озона. Во всей деревне, куда доставал глаз, не наблюдалось никаких движений. Крошечное поселение едва сводящих концы с концами крестьян ныне превратилось в безлюдную весть призраков. Впрочем, безлюдной она казалась лишь на первый взгляд. Тяжелый запах гниения не оставлял сомнений. Обитатели по-прежнему здесь. Просто их нет в живых. Эргальд легко спорхнул с коня. Подошвы неслышно коснулись земли. Глаза крестоносца с интересом изучали развалины стоящих в отдалении друг от друга домов. Останки каменной кладки, вывернутые булыжники и истерзанную почву. Порывистый ветер с шумом трепал мантию на его плечах. Нехорошая дрожь прошла по спине, озноб вонзил острые зубы в суставы, мышцы, вгрызся в сухожилие, заставив меня замереть на повозке, оценивая ситуацию. Страшная догадка молниеносно воплотилась в мозгу. Здесь нет жизни, только смерть. Что бы ни произошло, мы опоздали и не могли ничего изменить. Откуда-то раздалось непрерывное, слабо различимое гудение. Я встал, почувствовал, как насос усиленно разгоняет кровь по артериям. Взор очистился, а тупая боль отступила, затаилась в глубине. Организм, минуту назад бессильный, быстро оживал, мобилизуя энергию. Осторожно двинулись к трактиру. Я заново пробовал онемевшее тело. Гудение становилось громче, пока не превратилось в назойливое вибрирующее жужжание. Вместе с гулом усиливалась и вонь. Я оглянулся на спутника. Крепкого сложения, в глазах фанатичная решимость. Сбоку от широкого сиденья из дорожной сумки выглядывал тяжелый молот с короткой рукоятью. Молот казался не просто тяжелым. В него словно вбили целую гору железа. Вокруг наковальни прогибался воздух, а рукоять блестела от частой хватки могучей длани. Теперь оружие расчехлено. Рыцарь почуял опасность. Эргальд перехватил мой взгляд. Поднялся по ступеням и толчком открыл ветхую дверь. Увиденное мгновенно заставило отпрянуть. Я почти почувствовал, как его легкие сжались в жутком спазме. Наружу вырвалась плотная темная масса, живое облако мух. Хотя я знаком с тайнами анатомии и привычен к запаху разлагающейся плоти, интенсивность вони едва не сбила с ног. Я сорвал с шеи платок и закрыл им нижнюю часть лица, как паранжой. Тошнота быстрыми толчками подкатила к горлу. В холле постоялого двора обитатели Веси были свалены в кучу как попало. Мужчины, женщины, даже дети. Многие тела безобразно раздулись. Сотни мух роились над местом кровавой бойни. У меня внутри все похолодело, как в морозное февральское утро. С трудом заставил себя перешагнуть порог. Необходимо осмотреть трупы, пока они окончательно не превратились в однородную массу фекалий. Раны на жертвах ужасны. Не похоже, чтобы крестьян убили одним из известных видов оружия. Это одновременно и ножевые, и рваные, будто от укусов лютыми волками ранения. Черепа раздроблены, фрагменты мозга на стенах, в щелях пола. Создавалось впечатление, что жителей согнали сюда, как скот, и учинили расправу. Расправу. Почему пришло на ум? Акты жертвоприношения? Не мог каждый из присутствующих заслужить смерти. Или мог? Исходя из понятия убийцы. 5 лет назад я видел результат такой бойни в опиумной курильне. Что это? Флэшбэк? Или маньяк снова вышел на охоту? Глаза Эргальта расширились в безмолвной ярости. Я ответил на его немое восклицание. Убийца подвергся скверне демона. Для церкви он потерян. Однако не похоже, чтобы подобное сотворил и человек. Слишком умело и быстро он расправился с собравшимися. Никто не успел выскочить наружу. Или боялся покинуть трактир. Оружие использовалось необычное. Я даже не могу понять, какое. Посмотри на раны. С опасностью одержимости рано или поздно сталкивается любой экзорцист, лавирующий между добром и злом. Любой охотник рискует потерять контроль над страхом и ненавистью и перейти на темную сторону. Может и так. То, что мы видим здесь, не дело рук человека. Раны слишком необычны. Я кивнул. В голове пронесся шлейф ассоциаций, но ни одна не вывела к правильному ответу. После некоторого молчания Эргальте произнес. Думаешь, они сцепились? Неудачно? Так что демон не смог полностью вместиться в человека? Возможно. Я удивился сухости собственного голоса. Дурнота заполнила желудок, и я поспешно вышел наружу. Свежий воздух ворвался в легкие со свистом. Чуть ли не впервые я ощутил его беззаботную сладость. Пожалел, что родился не насекомым. Эргальт выскочил следом, задышал часто-часто, как собака, насыщаясь эфирными эссенциями сосны, ели, пихты. Возница отъехал на приличное расстояние и теперь пугливо рассматривал происходящее в таверне со стороны. Слабость вернулась в члены, в глазах помутилось, я качнулся, еще раз сделал глубокий вдох. Тяжелые металлы лесного воздуха оседали в тканях. Под ногами будто рассыпался мрамор, но постепенно терял белизну, становился рыхлым, снова превращаясь в обыкновенную землю. Почва казалась влажной, а воздух мутным, словно болотная вода. Вдали выступали плотные серые призраки, смотрели пугающе пустыми глазницами, расплывались клочьями тумана. «Мы должны найти его!» Решительный и грохочущий, словно раскат грома, прозвучал голос Эргальте. Или мой собственный голос. Я непонимающе оглянулся. Лицо крестоносца, суровое, аскетичное, изрезанное тонкими морщинками, начало возвращать к реальности. Глубоко посаженные глаза воина смотрели ненавидяще. После паузы он продолжил. «Куда? В какую сторону могло уйти это?» Он окинул огненным взором залитые кровью развалины. Следов поблизости не было, ни единой зацепки. Рискнул ли убийца избрать более длинный путь в Париж, или выбрал следующую деревню, чтобы совершить темный обряд? В порочном городе отыскать злодея шансов почти нет. Но с другой стороны, если он проводит некий ритуал, то прерывать его нельзя. Париж находился менее чем в дне езды. Но здесь более легкая добыча. Что ж, Эргальте, выбор сделан. На запад в 2 часах езды расположен небольшой городок. Отправимся на удачу. После такой бойни убийце нужен отдых. Надеюсь, мы не опоздаем. Святой Отец, располагайте мной. Крестоносец почтительно склонил голову. Возницу отошлем. Передвижение на повозке задержит. Я же достаточно окреп, чтобы держаться в седле.